Но мой попутчик ничуть не испугался моей профессии, наоборот, начал рассказывать о главной печали своей жизни, о том, что он с годами теряет взаимопонимание с женой. Может быть, его откровенность была подогрета теми бутылочками, которые неустанно разносили стюардессы. Его легкий акцент, как иностранная этикетка, придавал его речи какую-то заморскую убедительность. «Если бы некий писатель захотел описать нашу семейную жизнь, — говорил он, — у него получилась бы повесть о двух людях совершенно разной судьбы. Жили-были он и она, под одной крышей, в одних стенах, но совершенно по-разному. Он жил в чудесном доме, дом стоял на тихой улице под старинными липами, перед ним была лужайка, а сзади большой зеленый двор, окруженный цветущими кустами и деревьями. В этом дворе устраивались пикники, и многочисленные друзья засиживались за полночь за расставленными столами. В доме было достаточно места для всей семьи и приезжавших гостей. Гости любили бывать в этом доме, хвалили его, и их похвалы грели ему сердце. Он мечтал прожить в этом доме до конца дней своих. Ей дом достался старый и неказистый. В нем протекала крыша, осыпалась краска со стен, рассохшиеся рамы пропускали внутрь холод с улицы, муравьи и моль гнездились в деревянном буфете и проедали доски. После сильных дождей подвал заливало водой, комнаты нуждались в ремонте, но на ремонт денег не было. Она мечтала о том времени, когда можно будет выйти на пенсию, продать дом и переехать в городскую квартиру. У него были чудесные дети. Каждая встреча с ними доставляла ему радость. Он был бесконечно благодарен судьбе за то, что дети выросли и стали его друзьями. Это так редко случается в жизни. Он помнил, как они росли на его глазах, созревали в коконе его трудов и забот, и эти воспоминания наполняли его горячей радостью. Он даже позволял себе немного гордиться тем, что дети выросли такими красивыми, умными, достойными людьми. Она считала, что в годах прошедших нельзя гордиться ничем, а в годах, неделях, днях грядущих полезно бояться всего. Поэтому дети доставляли ей сплошные тревоги и огорчения. Они постоянно болели. Если не болели, то делали что-нибудь беспечное и опасное, что могло обернуться болезнью. Они лечились, но лечились у дешевых врачей, потому что на дорогих не было денег. Они учились, но опять же в дешевых школах и колледжах. С дипломами таких колледжей у человека не было шансов преуспеть в жизни. Ей было стыдно, что они с мужем не смогли дать детям приличное, то есть дорогое, образование. А муж при этом отказывался разделять ее чувства. Он отказывался войти вслед за ней в уютный шалашик, выстроенный ею из веточек страха, украшенный цветочками стыда. Порой она чувствовала себя бесконечно одинокой. Странное волнение начало охватывать меня во время этого рассказа. Так бывает во сне. Кто-то появляется на окраине сновидения. Ты еще не знаешь имени, не видишь лица, только чувствуешь приближение кого-то бесконечно родного и близкого. Именно такое ощущение рождал во мне рассказчик. И я узнавал в его рассказе себя, свои страхи, стыд, тревоги, свою боль. А что может быть роднее, чем собственная боль, угаданная в другом? Мой попутчик продолжал. Он жил в чудесной стране. Страна была покрыта цветущими городами и парками. Удобные дороги текли по ее горам и долинам, красивые церкви были на холмах, тучные стада паслись на зеленых лугах, симфонические оркестры играли по вечерам под открытым небом. Магазины в этой стране ломились от товаров. Даже цветы и фрукты продавались в изобилии в любое время года.